Можете себе представить мое огорчение. Подобно многим, я считал женитьбу безвыходным тупиком и надеялся, что смогу теперь отдохнуть от боя и Леолы. И вот они свалились мне на голову почти буквально. Ладно, пусть они сами меня найдут. Мне-то наплевать на классовые различия, сказал я себе, а насчет них это еще дело темное. Как обычно, я недооценил боя. На обеденном столе меня ждали записка и бутылка вина. За время пути бой спускался ко мне 3 или 4 раза. «Очень жаль», — объяснял он, — «но здешние правила не позволяют мне пригласить тебя к нам в первый». Леола не приходила. Однако она помахала мне рукой на корабельном концерте, где одаренные пассажиры пели «Розы Пикардии» и рассказывали анекдоты. А мичман в те времена на пассажирских судах держали еще так называемых «мичманов». Они трубили в рожок, созывая пассажиров к обеду, и делали что-то еще в том же роде. Танцевал вполне приличный хорнпайп. Можете не сомневаться, бой перезнакомился со всеми пассажирами первого класса. В их числе оказался даже новоиспеченный сэр, обувной фабрикат из Ноттингема. Но кто потряс его больше всего, так это преподобный Джордж Молден Ледбитер, великий пророк некой модной нью-йоркской церкви, который плыл из Монреаля по той причине, что так получалось дальше, чем из Нью-Йорка. «Он, ну, ничуть не похож на других проповедников», — говорил Бой. «Господи, да я просто не понимаю, как у заскорузлых ископаемых вроде Эндрю Боуэра и Фелпса хватает наглости выходить на кафедру, когда в этом бизнесе есть люди вроде Ледбитера. И если про меня, так я впервые увидел, что в христианстве есть какой-то смысл. Это я про то, что Христос действительно очень выдающаяся личность, принц из дома Давидова, интеллектуал и поэт. Ну да, конечно же, он был плотником, все эти евреи библейских времен умели что-нибудь делать руками, только каким он был плотником? Уж всяко не сарай для коров сколачивал. Это я на что хочешь поспорю. В нашей теперешней терминологии он был конструктором и предпринимателем. Тут уж нет никаких сомнений. А иначе откуда бы у него такие связи? Ты же помнишь, когда он путешествовал, то останавливался у разных богатых и влиятельных людей, и всюду его принимали с почетом. Понятно же, что они не стали бы принимать у себя какого-нибудь безродного бродягу. Они знали его как человека солидного, ну а заодно и как создателя великого учения. Ты же знаешь, как это принято у них на Востоке. Сперва подкопят деньжат, а потом берутся за философию. И ты посмотри, как он разбирался в хороших вещах. Когда эта женщина вылила ему на ноги благовоние, он же сразу понял, что это хорошее благовоние. Разбирался, где хорошее, а где плохое. Это уж точно. А свадьба в Кане? Пиршество? И он помог хозяину выйти из неприятного положения, когда вдруг выпивка кончилась. Это ж потому, что с ним самим тоже, наверное, бывало такое, когда он не отошел еще от бизнеса, и он понимал, что такое потерять лицо перед коллегами, и какой экономист. Выгнал, менял из храма. Вот ты задумывался, почему? Потому что они драли с паломников запредельный процент, ставя тем самым под угрозу очень важное направление туризма и подрывая национальную экономику. По-нынешнему говоря, это был вопрос рыночной дисциплины, и он единственный имел достаточно мозгов и решительности, чтобы заняться наведением этой дисциплины. Ледбитер думает, что это и было настоящей причиной. Почему его распяли? Ясное дело, что священники храма были сменялыми в доле, вот они и решили избавиться от парня, у которого был более широкий экономический кругозор. Так же, конечно, как и огромная интеллектуальная сила во многих других областях. Ледбитер, он говорит, чтобы я называл его Джорджем, и мне надо как-то избавиться от этой английской манеры называть всех по фамилии. Так вот, Джордж, он просто обожает красоту. Этим-то он и взял Леолу. Знаешь, Дани, как старый товарищ, я тебе прямо скажу, у Леолы не было особых возможностей для роста в этом ихнем семействе. Не спорю, Крукшанки, они отличные люди, вот только ограниченные. Но теперь она быстро наверстывает. Джордж чуть не насильно всучил ей этот прекрасный роман Хатчинсона «Когда приходит зима». Как теперь ее просто не оторвать? И вот что действительно произвело на меня впечатление, это что Джордж так прекрасно одевается и вообще понимает в одежде. И ты не думай, что прекрасно это со скидкой, что это для священника, для кого угодно, безо всяких скидок.